Глава 70. Иван остается сзади, а я иду вперед. Иду, чтобы понять, как жить дальше. Иду понять, стоит ли чего-то та иллюзия, которую я придумала. Сбудется ли моя мечта? Потому что Борис занял своей сущностью все мое сознание. Он отодвинул в сторону желания, планы, мечты. Он стал единственной возможной целью моего бытия. Словно Бог, и мне суждено ему служить. Я сглатываю. Оглядываюсь в доме, где могли бы родиться и жить мои дети. Я смотрю в сторону спальни, где могла бы быть счастлива, наслаждаться телом, так трепетно мною любимым, шептать в безумии имя, ставшее почти молитвой. Я бы служила ему всегда, дай он мне только шанс. Я люблю его, и это в сердце теперь печатью, которая, даже стерев, оставит шрам. Вздрагиваю, слышу громкие голоса и оборачиваюсь. В кабинете. И я туда. Даже не успела заглянуть, да и как, ведь я примеряла свадебное платье, спешила рассказать родителям, как счастлива. Счастлива ли? Иду быстрым, беззвучным шагом, чувствуя прицел взгляда в спину. Иван хочет меня остановить? Уберечь? Чего я еще не знаю о Борисе? Чем еще он может меня напугать? Пока нечем, потому что, судя по проему в двери, отец сидит в кресле посетителя перед огромным дубовым столом. За ним же в расслабленной позе Борис. Меня тут же пришибает волной его энергетики власти и бурей собственных эмоций. Болезненных, безумных, таких неправильных. Черты жесткого лица, линия роста волос, размах плеч и острый взгляд. Все это кажется таким знакомым и словно в сознании вспыхивает вспышкой дежавю. Я усилием воли отталкиваю стену из давящих эмоций и стараюсь вслушаться в разговор. «Просто возьми документы и оставь нас в покое. Ты недооцениваешь свою дочь. Она не стоит двушки в сибирском захолустье. Тогда просто оставь в покое. Это не тебе решать. И не тебе. Я ей все рассказал. Она все знает». На этих словах я замираю, а Иван сзади подходит ближе, дыханием затылок опаляет. «Уходите», — шепчет. «Молчите, или я скажу, что вы меня изнасиловали», — отвечаю еле слышно. Смотрю на Бориса. Он тяжело опускает руку на стол и сжимает в кулак, но резко расслабляет. Его лицо при этом не меняет выражения ни на мгновение. «И что же ты ей сказал? Что я защищаю бизнес так, как считаю нужным? Что я расправляюсь с ее обидчиками так, как считаю нужным? А главное, не втягиваю в это ее. Про твою жену. Ты убил ее. Выгнал. За то, что она влюбилась. Это ее выбор. А если Нина влюбится, пока ты будешь защищать бизнес, как считаешь нужным?» Язвит отец, и я почти не дышу. «А если она совершит ошибку, ты ее выгонишь?» «Ты недооцениваешь свою дочь. Она не пойдет на предательство. Я сделаю ради безопасности Нины все, что в моих силах». «А-а-а». Отец поднимается и, волнуясь, почти заикается. «Так ты не влюбил ее. Ты ее выдрессировал, как собаку». «Я ни к чему ее не принуждал». «Вранье! Ты известный манипулятор. Ты и директора нашего ни к чему не принуждал. Но он просто подписал документы». «В чем ты меня хочешь обвинить? Может быть, в колдовстве?» «Да кто вас, ублюдков, поймет? Все знают, что ты был в плену у чурок в Афганистане. Кто знает, что они с тобой там сделали?» «Некоторые люди, — вкрадчиво говорит Борис, и меня начинает потряхивать, — не знают, когда нужно остановиться, и не понимают, что любые сказанные слова и поступки могут иметь последствия». Очевидно, только на меня влияет тон Бориса, потому что отец хлопает ладонью по столу и уже орет. Орет, как в тот вечер, а значит, действительно зол. «Хватит лечить мне эту психологическую хуйню! Никогда, никогда моя дочь не ляжет под тебя! Я скорее сдохну, чем это допущу!» Меня колотит, я хочу войти. Господи, зачем он это сказал? Я решительно тяну руку к двери, но запястье хватает Иван и дергает. Встает передо мной, перегораживая дорогу, руками плечи хватает. «Отойди, Иван!» Не шепот, почти шипение. «Не лезь в то, что тебя не касается!» «Ты больной? Они решают мою судьбу!»